Спонтанное решение. Звонок Светы отвлекает от жутких мыслей. Боже, как она вовремя. Моя спасительница, и когда я успел дать ей номер? Вообще не помню. Света, как же я рад тебя слышать. Мы могли бы встретиться? Начинаю я сходу. Когда? Прямо сейчас, я подъеду, куда скажешь. Ну, хорошо. Покупаю цветы и несусь на свидание к рыжей девушке. Лицо которое вообще не помню, но которое может стать моим спасением от голубой пропасти. О, это мне? Так неожиданно. Радостно встречает меня моя новая подруга. Для самой красивой девушки, улыбаюсь я. Прости, если вчера вел себя некорректно, я много выпил. Все в порядке, я видела, что ты перебрал, улыбается она. Поэтому решила позвонить сегодня, когда ты трезвый. Может, сходим в кино? После сеанса я поцеловал ее и сходу предложил встречаться. Девушка опешила, но согласилась. Отлично, теперь у меня официально есть девушка. Домой возвращаюсь поздно, Женя уже спит, или делает вид, что спит. Падаю на кровать и пытаюсь вспоминать, как целовал Свету. Но вместо этого в голову лезут образы Жени, когда он стонал подо мной. Черт, я ведь был пьяный. Я вообще не должен помнить такие вещи с такой четкостью. Утром встаю пораньше и ухожу до того, как Женя проснется. Не хочу с ним объясняться. Даже не знаю, как теперь после случившегося мы будем с ним сосуществовать дальше. И не знаю, чего я хочу от него. Понимаю, что не могу отпустить. Хочу, чтобы он был рядом. Но в качестве кого? Алик. Вечером мне позвонил Женя, рыдал и просил встретиться. Я приехал к нему, как только смог. Мне было странно видеть его таким, ведь всего за пару часов до этого звонка Дэн забрал его из студии, и Женя был вполне нормальным. «Рассказывай». Сажусь в кафе напротив их дома. В квартиру решил не заходить, слишком высока вероятность встретиться с Дэном. А мне с этим злым чертом меньше всего хотелось бы общаться. «Ну, сегодня я не успел тебе рассказать. У нас с Дэном кое-что было вчера». «Что было?» У меня округляются глаза. «Все было», — грустно улыбается он. Так тебя можно поздравить?» «Не совсем», — вздыхает парень. «Утром он сказал, что это была ошибка, а вечером мы поговорили, и он сказал, чтобы я нашел себе кого-то другого, и что он никогда не ответит на мои чувства». «Вот козел!» — у меня сжимаются кулаки. «На кой черт тогда он с тобой сексом занимался?» После этих слов Женя начинает еще больше заливаться слезами, а я смотрю на него и офигеваю от поведения своего бывшего соседа. Как он мог так подло поступить? «Алик, я хочу съехать от него. Ты можешь сходить со мной в деканат? Нужно выбить комнату в общежитии. Я один боюсь туда идти». «Конечно, без проблем». На следующий день с утра мы вместе пошли узнавать по поводу комнаты, но нас отшили почти сразу же. Мест нет. Я поговорю с Мишей, может быть, он подскажет, что делать. Приобнимаю друга и пытаюсь его успокоить. «Не переживай, все образуется. Может быть, Дэн испугается, что ты хочешь съехать и будет позговорчивее». «Вряд ли». Миша решил проблему с одного звонка. Курьер привез ему ключи от комнаты уже через час. Я был в шоке. Никогда не думал, что можно решать дела по телефону так быстро. «Алик, если хочешь, твой друг может жить с тобой», — улыбается Миша. Смотрю на него и не могу понять, почему он такой милый. Какое ему дело до моих друзей? Почему он помогает? «Не думаю, что это будет удобно. Тебе мало, что я сижу на твоей шее?» — смеюсь я. «И огромное спасибо. Ты ведь знаешь, как я переживаю за него». «Знаю», — вздыхает мой благодетель. «Если нужна будет помощь с переездом, то обращайтесь. Звоню Жене и сообщаю, что ключи у нас. Собирай вещи». «Я еще не говорил с Дэном. Сегодня вечером хочу поговорить. Написал ему, что сам доберусь до дома. Угрозы ведь больше нет, ему незачем меня забирать из студии». «Хорошо, только обещай, что позвонишь, если что. И не будешь делать глупости. Я за тебя переживаю». «Алик, я сразу же напишу тебе, как поговорю с Дэном. Обещаю».